11 глава. Как тебе известно, каждая пришлая девушка проходит отбор, но не всегда истинный находится сразу, и не на всех он действует одинаково, — начал свой рассказ Заран. «В смысле не на всех?» — перебила я мужчину. «Я думала, влечение чувствуют оба». «Правильно, влечение», — кивнул рассказчик. «Это после прохождения обряда. Призывается истинное, в храм стекаются все, кто еще только в поисках. Обычно пара создается сразу, но бывают и сбои, если, допустим, дракон не смог прилететь. Такое очень редко, но бывает. Магия все равно приведет его к истинной. Так было и в прошлый раз. Келли, так звали пришлую, после отбора осталась одна, а Дамиан решил развлечь девушку, да и просто подружиться. Время шло, дружба переросла в симпатию, а затем и во влюбленность. Во всяком случае, со стороны юного принца, едва справившего первую сотню лет. Роман у них длился где-то год, а так как воссоединение с истиной происходит намного быстрее, то мы уже думали, что пара Келли погибла. Дамиан отважился попросить руки девушки. Даже готов был поклясться, что откажется от истинной, если она будет, и заблокирует звериную сущность, прожив с Келли человеческую жизнь. Келли согласилась, радостно растрещала о предстоящей свадьбе, но за несколько дней до церемонии к отцу пробился парень, живущий далеко на краю королевства. Юноша серьезно умолял выслушать его, и вот что поведал. Он был в столице уже несколько месяцев и касался девушки. Но Келли, когда узнала, что парень не богат, живет в маленьком селе с матерью и тремя сестрами, просто взбесилась. Она поклялась убить себя, если истинный хоть словом обмолвится о ритуале. Еще пригрозила, что расскажет все Дамиану, своему любовнику, а тот казнит соперника. Парень молчал, но когда узнал о церемонии, понял, что тянуть нельзя. Заран замолчал, словно задумался, а потом продолжил. «Дамиан был... не описать словами, что творилось с братом. От расправы Келли и ее истинного спас отец, просто заперев Дана в дальней резиденции и временно заблокировав дракона. По столице ожидаемо поползли слухи, что среднего принца облапошили, как маленького идиота. Дамиан же уезжал он раздавленный, потрясенный, с разбитым сердцем. Вернулся в перчатках и словно замороженный. Буквально за 2 года подмял под себя всю службу безопасности, забрался по карьерной лестнице и вроде бы радоваться, но он превратился из молодого весельчака в бесчувственного, беспощадного лорда. Поверь, если бы он не знал, что я действительно могу вывести из строя всю его агентуру, то вы с Сашей во дворец не попали бы. И ему было бы плевать, где вы, что с вами, и не нуждаетесь ли вы в чем-то». «Но это же несправедливо!» – возмущенно воскликнула я. «Ненавидеть всех попаданок только из-за одной дуры». «У него нет ненависти ко всем, только к тебе. Понимаешь, почему?» – усмехнувшись, спросил Заран. «Из-за моего отказа проходить ритуал», — со вздохом ответила, понимая причину. «Но почему он не отказался сопровождать меня?» «Потому что королю и наследнику не отказывают», — серьезно ответил принц. «Прямой приказ проигнорировать нельзя, магия не позволит». «Заран, я хотела бы скорее найти жилье и съехать из дворца», — тихо сказала я. «Дамиан не посмеет вас тронуть», – попытался успокоить мужчина. Я лишь покачала головой. «Но и жизни во дворце не даст». Мужчина задумался, а затем кивнул. «Хорошо, Ты все-таки хочешь открыть ресторацию или еще подумаешь?» «Обязательно открою», – облегченно рассмеялась я. «Правда, я пока не знаю, какой суммой владею и где взять помещение». «С домом я тебе помочь не могу», – задумчиво произнес Заран. «А вот с юками все просто. Вам на двоих положено 5 золотых юки». «Значит, 2500 бирюзовых у меня есть», – задумчиво пробормотала я. «А обучение Саши дорогое?» «Пока она учится у меня, то бесплатно. Если девочка потянет программу, то до академии я буду ее личным наставником. А вот академия платная. 500 бирюзовых в год. Дорого, конечно, но живут студенты на всем готовом. Хорошее питание, общежитие обустроенное и все, что надо для обучения». «А сколько обучение длится?» Мысленно подсчитывая траты и понимая, что этих самых юки Саньке не хватит. «А значит, я не имею права облажаться». 5 лет». «Значит, мне хватит только на оплату академии. А если Сашка не сможет заниматься с Зараном, еще и за школу платить? Да и в академии ей надо будет во что-то одеваться, на что-то покупать перекусы. Да и с таким питанием, как в этом мире». «У нас осталось буквально пара минут, так что на экскурсию по замку времени нет», – отвлек меня принц. «Дамиан будет в бешенстве, если не обнаружит нас в лаборатории». Я лишь кивнула, с ужасом думая, что жизнь на земле была намного легче. Денег, чтобы купить дом в столице, хватит, но на этом все. Даже придется в Санькиной залезть. Что же делать? Что же? Я хотела спросить у Зарана, можно ли как-то получить кредит, но не успела. В лаборатории материализовался Дамиан. Хмуро окинув помещение взглядом, он молча подошел ко мне и активировал портал. Я появилась у дверей своих покоев совершенно одна. Этот чудик, обиженный, даже не дал мне возможности обратиться с просьбой. Но раз так... Я зашла в обновленные покои и хихикнула, увидев интерьер. «Ну, Санька!» Быстро переодевшись в легкое платье, дождалась Алексис и попросила проводить меня в библиотеку. Вот что действительно сейчас важно – знания. Но кто же знал, что даже остаток дня не может пройти гладко? Особенно, если один заносчивый тип решил, что сегодня у него выходной.